Закончили симфонией бой. Закончили симфонией бой над Красной площадью куранты. Отсюда уходили в бой страны безусые курсанты. Оторваны войной от парт и от столов лабораторий, еще не знавшие азарт свистящих пуль, след траекторий в планшетах не лежал пустых. Лишь банка в вещмешках с тушенкой, да сухари для холостых парней и еще не знавших ломкий, стон женский, вызывавший страсть. Им суждено в боях жестоких познать судьбы коварной власть. Не возвратятся на брусчатку той главной площади страны. Им не придется с позаранку глотнуть в себя приход весны. Не суждено их детям в школу спешить с цветами в первый класс. Жена не вынесет на поле со льдом медовый хлебный квас. Идут курсанты в дождь и тучи. ЦК упрятался в метро. На мавзолее жалкой кучей столпилось все политбюро. За одноместным пантеоном стена кремлевская видна. Придавлена кирпичным стоном, покой здесь ищет не одна. Душа, не испытав для вида стыд, покаяние и греху. И справедливая Фемида, не взяв оглоблю или саху, в свои натруженные руки не опустила их тогда. На головы, чьи мысли в муки и страх повергли на года. Страну задрав, как на кровати, и старый Карамзин не врет. Когда правительство в разврате, развратен будет и народ. 2020 год.